Кубки чистоты хорошо и поистине полны, нараспев произнес брат Каланча. Так точно, полны. Воды мира отвергнуты. Отвергнуты, а как же? Демоны бесконечности закованы многими цепями. Тьфу ты, сказал брат Штукатур. Вот вечно что-нибудь забудешь. Брат Каланча приуныл. Хорошо бы хоть раз исполнить древние и вечные ритуалы, как положено, правда? Давай, поторопись. Может, быстрее выйдет, и если я потом закую их дважды? — спросил брат Штукатур. Брат Каланча неохотно над этим поразмыслил. Вроде резонно. — Ладно, — сказал он. — А теперь отойди к остальным. И надо называть меня Ио Верховного Магистра, ясно? Это не вызвало у братьев должного и достойного отклика. — Нам никто не сказал, что ты Ио Верховного Магистра, — буркнул брат-привратник. — Это ваши проблемы. А я и есть Ио. Верховный Магистр попросил меня открыть ложу, потому как он готовит коронацию и задерживается, — надменно отвечал брат Каланча. — И если это не делает меня Ио Верховного, будь оно проклято магистра, я уж не знаю, что еще мне сделать, ясно? — Не понимаю, зачем это? — проворчал брат-привратник. — Зачем сразу титулами обвешиваться? Можешь называться, к примеру, ну, наблюдатель по ритуалам? — Ага, — поддержал его брат-штукатур. — Не понимаю, что ты выпендриваешься? Тебе даже монахи не передавали древних загадочных тайн. — И мы тут уже который час торчим, — прибавил брат-привратник. — Нехорошо выходит. Я думал, нас наградят. Брат Каланча сообразил, что теряет власть над аудиторией, и прибегнул к льстивой дипломатии. — Наверняка верховный магистр в скорости придет, — сказал он. — Давайте не будем все портить, хорошо? — А, ребят, мы устроили эту битву с драконом, у нас все получилось, это же кое-что значит. Мы вместе многое пережили, да? Оно того стоит еще чуточку подождать, правда? Кольцо фигур в мантиях с капюшонами завозило ногами, нехотя соглашаясь. — Ладно, годится. — Ага, безусловно. — Ладно, как скажешь. Брат Каланча заподозрил, что не все ладно. Однако неладное распознать не смог. — сказал он, — братья! Они тоже неуютно ежились. В комнате было нечто, и их мороз продирал по коже. Эдакая атмосфера. — Братья! — повторил брат Каланча, решив напомнить, кто тут главный. — Мы же все здесь, да? В ответ прозвучал встревоженный согласный хор. — Конечно, все. А что такое? — Да. — Да. — Да. И вот опять некое легкое нарушение порядка вещей, в которое пальцем не ткнешь, потому как палец перепуган до смерти. Но беспокойные раздумья брата Каланчи прервал скрежет на крыше. В освещенный круг просыпалась штукатурка. — Братья! — нервно повторил брат Каланча. Раздался беззвучный звук. Долгая звенящая тишина крайнего сосредоточения, а также, возможно, вдох легких размером с сенные стога. Последние крысы самоуверенности бежали с тонущего корабля отваги брата Каланчи. — Брат-привратник, ты не мог бы отпереть ужасные врата? — дрожащим голосом произнес он. И тут стал свет. Не было боли, не было времени. Смерть уничтожает много чего, особенно если сопряжена с температурным режимом, при котором испаряется железо. И, среди прочего, она уничтожает иллюзии. Бессмертные останки брата Каланчи посмотрели на дракона, что улетел в туман, а затем на застывающую лужицу камня, металла и разнообразных микроэлементов, которая только и осталась от тайной ложи и от всех ее обитателей. Про себя договорил он с бесстрастием, характерным для любого умершего. Проживаешь целую жизнь, а в итоге лишь завитая клякса, точно сливки кофейной чашки. Смертным неведомо, в какие такие игры играют боги. Но божественная игровая тактика на диво неисповедима. Он поднял глаза на фигуру в плаще, что высилась подле него. — Мы ничего такого не хотели, — пролепетал он. — Честное слово, не обижайтесь. Мы только хотели то, что нам причитается. Костлявая рука довольно дружелюбно похлопала его по плечу. И смерть промолвил: — Поздравляю!